сыплются на Лиду вопросы. «Смотрите, как бы дрыгалка чего-нибудь...» «Да что она может сделать, твоя дрыга?» «А вдруг пойдет обходить квартиры?» «Ага, присмирели!» — торжествует Лида. «Придет к тебе Шура, а у тебя сидят 4 наших ученицы. Как вы объясните дрыгалке, почему не у тебя незаконное собрание устроили?» Мы на минуту теряемся, молчим. Потом Алюня Мартышевская говорит очень спокойно. «Я скажу, я учебник потеряла, пришла к Саше учебник просить». «А я скажу», — так же спокойно продолжает Броня Чиж. «Я на той неделе у Саши книжку брала почитать. Вот, принесла». «А я скажу, я Броню Чиж провожаю», — радостно заявляет Сорока. «Ну а ты, Люба, что скажешь?» — спрашивает Лида у Любы Малениной. «Что же мне сказать?» — говорит Люба в полном замешательстве. «Ох, знаю, знаю! Я скажу, к нам домой собака ворвалась, страшно бешеная. Воды не пьет, и хвост у нее не вверх смотрит, а под живот опущен. Ужасно бешеная!» «Ну и что?» — продолжает Лида свой допрос. «Ну, я, конечно, испугалась и побежала сюда, к Саше». «На другой конец города прибежала?» — насмешничает Лида. Вот какая правдивая оказывается Люба Малинина. Так и не научилась врать. «Ничего, наш обожаемый институт, наш Дуся-институт, он еще и Любу обработает, дайте срок. Научится врать дрыгалки, как мы все научились». Так мы гадаем о возможном налете дрыгалки на чью-нибудь квартиру. А дрыгалка... и в самом деле налетает к Тамаре. Но тут дрыга терпит жестокое поражение. И надо признать, только благодаря спокойной находчивости Тамары. Дрыгалка впархивает в квартиру Ивана Константиновича совершенно неожиданно. Проскользнув мимо оторопевшего Шарафутдинова, она внезапно появляется в столовой, где сидят Тамара и еще 5 девочек из нашего класса. Тамара потом рассказывала, что дрыгалка ворвалась, как демон коварна и зла. К счастью, девочки только что пришли и еще не начали заниматься, даже книг не успели разложить на столе. Девочки повскакали со стульев, стали макать свечкой, здороваясь с дрыгалкой. Но дрыгалка только рассеянно кивнула им головой, не переставая шарить вокруг пронзительным оком. И тут вдруг начинает говорить Тамара самым ласковым и приветливым голосом. «Здравствуйте, Евгения Ивановна! Это наши девочки ко мне пришли. Зверей посмотреть. Может, и вы взглянете?» «Зверей?» — бледнеет дрыгалка. «Каких зверей?» «А это дедушка мой, доктор Рогов, разводит зверей. 2 комнаты зверями заняты. Очень интересно. Жабы, лягушки, змеи. До черепах, саламандр и рыб перечень зверей не дошел». Дрыгалка рванулась в переднюю и как пуля выбежала из квартиры. Девочки хохотали так долго и так громко, что Сингапур принял было это за истерику и с упоением начал в своей клетке хохотать, икать и квакать. Этот случай сразу облетает весь наш класс и делает Тамару героиней дня. А главное, с этого дня весь класс начинает хорошо относиться к Тамаре. Конечно, она еще нет-нет, да и сфордыбачит какую-нибудь баронессу Вревскую. Правда, она делает это все реже и реже. И теперь ей это прощают. Теперь она своя, совсем своя. А что немножко с придурью, так ведь с кем не бывает. «Страшная вещь!» — возмущается мой папа. Да чего исковеркали детей? За что они полюбили человека?